Ноги для бесконвойного хождения. В 1943 году в Норильск прилетел новый главный инженер комбината Виктор Борисович Шевченко. А так как в это время комбинаторский начальник Александр Алексеевич Панюков находился по случаю болезни в длительном отпуске на материке, то Шевченко уселся сразу в оба верховных кресла. Появление нового руководителя было ознаменовано собранием в ДИТРе, Доме инженерно-технических работников, местных начальников всех рангов и калибров. На этом собрании Шевченко произнес свою тронную речь. О том, как происходила встреча главного властителя с подчиненными ему властителями помельче, нам с воодушевлением поведал главный энергетик Большого металлургического завода БМЗ Сергей Яковлевич Сорокин, присутствовавший на собрании. «Ребята, он невысок, полный, лысый и вообще полковник», рассказывал Сорокин в своем кабинете группке самых близких своих зэков. «Мне, Василию Лопатинскому, Мстиславу Никитину, Павлу Кирсанову. А шинель у него, ребята, я посмотрел, обтрепанная. Не то с чужого плеча, не то от рождения второго срока. И пуговица одна повисла, нитка длинная, не сегодня-завтра оборвется. Еще не видал таких несолидных полковников. Нашим орлам из третьего отдела, ну, Племянникову или Двину из лагерной УРЧ, не говорю уже о начальнике лагеря Волохове, он не в подметке. А что говорил, что говорил?» «Ха, полковник», — легкомысленно высказался Кирсанов. «И генералов видели на этой должности. Панюков, генерал-майор. Наш бывший Авраами Завинягин, генерал-лейтенант был. Теперь, наверное, генерал-полковник. Простым полковником Норильский комбинат не под силу». «А что он все-таки говорил?» — поинтересовался Никитин. «Вот и я говорю, что говорил. Непостижимо одно слово. Только вот что, ребята, вы у меня контрики. Так чтоб на сторону ни звука, лишь для внутреннего употребления». Для внутреннего употребления у нас был спирт, который, кстати, для моей лаборатории в количестве от 3 до 5 литров в месяц, как когда, визировал тот же Сорокин. Но мы, разумеется, дали слово быть немее могил. «Он бывал у Лаврентия Павловича Берия», продолжал Сорокин выбалтывать служебные тайны своим приближенным зэкам. «Встреч с Завинягиным бесчетно. И пообещал товарищу Сталину, что увеличит в этом году выдачу никеля на 20%. В момент, мол, когда погнали немцев от Сталинграда, истинное преступление, если металлурги сорвут производство танковой брони. А без никеля какая же броня?» Вот такая была речь, ребята. «Крепенько», — неопределенно высказался осторожный Лопатинский, по профессии бухгалтер, а не металлург, но разбиравшийся в производстве никеля глубже иных молодых специалистов. «Внушительно!» — поддержал Кирсанов, старший мастер электропечей. «Электропечи справятся, если не поведут ватер-жакеты». «О чем и говорю?» — Сорокин наконец спохватился, что пора придавать почти товарищеской беседе видимость делового обсуждения. «Все упирается в ватер-жакеты. Мстислав Иванович вытянет плавильный цех увеличения на 20%. Филатов сказал, что вытянет. Он металлург хороший». «Вздор!» — отрезал Никитин, старший механик плавильного цеха. Он знал свои ватер-жакеты гораздо лучше, чем самого себя. От плавильных агрегатов он никогда не ожидал ничего непредвиденного, а как сам поступит в следующую минуту, не был способен предугадать. «В каком смысле вздор?» «В самом обыкновенном — чепуха». Никитин обычно не затруднял себя техническим обоснованием своих производственных решений. Он изрекал их, а не доказывал. Но изрекал точно. «А вы как думаете?» — обратился ко мне Сорокин. «Согласен со Славой. Ватер-жакеты работают на пределе. Чтобы выплавить больше руды, нужно вдувать в печи больше воздуха. А откуда его взять?» «Учтено!» — быстро сказал Сорокин. — «На самолетах везут новую воздуходувку. Шевченко и об этом говорил. Она даст прибавку воздуха даже на 30, а не на 20%. Он все предусмотрел. Ничего полковник не предусмотрел, Сергей Яковлевич. На ватер-жакеты воинские приказы не действуют. Скорость воздуха в трубе около 50 метров в секунду. И в черную пургу такого урагана не бывает. И, соответственно, жуткое сопротивление в трубах. А оно пропорционально квадрату скорости. Вы сами это знаете. Поставите новую воздуходувку, увеличите расход энергии, но добавки воздуха не получите. Все съест увеличившееся сопротивление в воздухопроводах. Новая воздухопродувка будет забивать старые, а не усиливать их. «Положенница», — пробормотал огорченный Сорокин. «Завтра Шевченко собирает совещание металлургов и электриков. Увеличение электроэнергии мы ему пообещаем. А подачу воздуха? Воздуходувная станция числится за мной. Что я ему скажу?» «А вот так и скажи, как объясняет Сергей», — немедленно откликнулся Никитин. «Так, мол, и так, полковник. Рискованное дали обещание. Одобрить вашу опрометчивость не могу. Ничего не выйдет с увеличением никеля. Плавильные агрегаты подчиняются инженерным расчетам, а не воинским приказам». «Точные у Сергея слова, их и повтори вслух». «Но ты», — окрысился Сорокин, — «чтобы такое при всех, в вашу отпетую компанию не собираюсь». Никитин ухмылялся. Мы были спокойны. Мы знали, что Сорокин к дельным работникам, вольные они или заключенные, относятся одинаково хорошо. А в частных разговорах иногда даже удивлялся, почему нас посадили, а он уцелел. Ведь могли и его, раба Божьего, за то же, без никакой вины посадить. Он почти с отчаянием закончил. «Наговорили! Одна надежда, не спросит меня полковник. Да я и не металлург, а энергетик. Пусть за никель отвечают Белов с Филатовым». Весь вечер мы в бараке перетрепывали планы нового начальника. И удивлялись, как бесцеремонно обманывают самого Сталина нереальными обещаниями. И все согласились, что если бы Шевченко был из гражданских, то его за беспардонное вранье правительству вскоре посадили бы. Но он полковник НКВД. А НКВД – самое дорогое Сталину учреждение. Вывернется. А в середине следующего дня ко мне прибежал курьер и срочно вызвал к начальнику БМЗ Белову. Александр Романович Белов сердито прохаживался по кабинету. Он посмотрел на меня так, что я сразу сообразил, случилось что-то очень уж плохое. Начальник БМЗ никогда не позволял себе грубости с заключенными. Но тон, каким он заговорил, свидетельствовал, он еле удерживается от ругани. «Да вы с ума сошли!» — так начал он. «Кто вас?» — тянул за язык. «В вашем положении молчание не золото, а жизненная необходимость. И кому высказали свои сомнения? Сорокин же не понимает, когда и что принято говорить. Он сегодня брякнул. Ничего не выйдет с прибавкой воздуха. Так считает наш начальник теплоконтроля. Шевченко накинулся на Сорокина. Потом и мне досталось. Вредителю, диверсанту, шпиону, верите, а мне нет? Кто у вас заправляет технологии? Кого подпускаете к техническому руководству?» Вот такие формулировочки. А за формулировочками выводы. Вы не дурак, должны понимать, что наделали. «То, что я говорил Сорокину, правда, Александр Романович», — попробовал я защититься. Белов раздраженно махнул рукой. «Правда или неправда, сейчас это не имеет значения. Идет война. Правительству даны ответственные обещания, их надо выполнять, а не оспаривать. Вечно попадаете в глупейшие истории. Ведь предупреждал после недавней драки с вольнонаемным, что защищать больше не буду. Теперь вас обвинят во вражеской агитации. Попытки опорочить правительственное задание. Это не кулачная схватка. При таких обвинениях не оправдаться». Я молчал. Убитый. Обвинение в драке с вольняшкой было неотвергаемо. Собственно, драки не было. Была защита от грабежа. Лаборатории теплоконтроля выделили несколько американских нержавеющих трубок. Они были такие длинные, что в наших комнатах не помещались. Мы поставили их в стояк на лестнице. Там они и находились с неделю. Потом ко мне ворвался мой мастер, недавно попавший в окружение на войне и награжденный после вызволения из него 10-летним сроком. И закричал, что нас грабят. Мастер был парень дюжий, мог легко справиться с двоими. Но предпочел, он еще не освоился с лагерными обычаями, не защищать кулаками свое добро. Я выбежал на лестницу. Дело было серьезное. На большом ватер-жакете перегрузили руды. Не хватило кокса и воздуха. Печь начала остывать. Грозило закозление. От козла обычно избавлялись тем, что вдували водопроводными трубами кислород из баллонов в недра печи через нижнюю лётку. Трубки сгорали, одну заменяли другой, но температура возрастала, и образовавшийся было козел расплавлялся. На этот раз в плавильном цехе побоялись, что не хватит наличных труб, и послали рабочих на розыски новых. Кто-то вспомнил, что в теплоконтроле имеется партия труб высшего качества. Двоих рабочих немедленно отрядили за ними. Когда я выскочил на лестницу, их уже тащили вниз. Я ринулся выручать свое имущество. Один из похитителей убежал, другой, не выпуская добычи из рук, орал, что без труб не вернется. Авария на печи не шуточная, но позиция для борьбы у него была незавидная. Он стоял на лестнице внизу, я наверху. Я использовал свои тактические преимущества. Трубы вырвал, ударив его концом одной из них. Он покатился вниз и, матерясь, ушел. А к вечеру меня вызвали к Белову. У него сидел забинтованный рабочий. На столе лежала справка из санчасти, что у потерпевшего следы избиения железным предметом. Одновременно выяснились два важных фактора. Авария на ватер-жакете ликвидирована и без моих труб. А похититель их, вольно-наемный рабочий, подал заявление, что подвергся зверскому нападению со стороны заключенного, когда принимал срочные меры к ликвидации аварии. Александр Романович молча выслушал мое объяснение, потом обратился к рабочему. «Сними повязки и покажи, как избили». Тот поспешно распеленал лицо. Одна щека превратилась в сплошной не то синяк, не то багряк. Глаз над ним внушительно заплыл. Белов набросился на меня. «Безобразие! По одной щеке били! В следующий раз, когда будут грабить импортное оборудование, бейте по всему лицу! Неплохо и руки покалечить!» А ошеломленному рабочему приказал. «Арестовывать за грабеж не буду, а попадешься еще раз, сниму броню и на фронт». Когда рабочий ушел, Белов рассмеялся. На этот раз дешево отделались. Но могло быть и хуже, если бы с аварией справились не сразу. Оперуполномоченный Зеленский уже звонил. Не подходит ли случай под террористический акт заключенного против вольного или хотя бы под саботаж ликвидации аварии? Я ответил, что подходит лишь под попытку вредительского использования ценнейшего оборудования. И защиту от такого вредительства. Он вас не терпит, Зеленский. Будьте осторожны. В другой раз совершите глупость, могу и не суметь защитить. Вот об этом случае напоминал Белов. Он продолжал. Я сказал Виктору Борисовичу, что вы неплохой работник. На заводе в преступлениях не замечены, но Шевченко и слушать не захотел. Так вы его рассердили. 4 часа он вызовет вас к телефону. Для объяснений. Будете говорить по моему аппарату. Я буду здесь же, но меня не будет. Включу селектор и послушаю ваш разговор. Ни словом не намекайте, что я поблизости. Пока подождите в приемной. Без 4:05 входите. Секретарю скажите, чтобы никого к нам не пускало. Даже перед судом в Лефортовской тюрьме в апреле 1937 года я так не нервничал, как перед разговором с Шевченко. Тогда я еще наивно верил в правосудие. 6 лет тюрьмы и лагеря вытравили из меня гнило-либеральные иллюзии объективности любых судилищ. Вероятно, я был очень бледен. Белов посмотрел на меня с сочувствием, показал на стул, придвинул ко мне телефон, а сам откинулся на спинку своего кресла. Ровно в 4 из селектора вынесся густой директивный басок. «Большой металлургический, мне нужен начальник теплоконтроля». Я поспешно ответил в трубку. «Слушаю вас, гражданин начальник комбината». И сейчас же начался разнос. Шевченко не говорил, а орал. «Слушайте! Это я хочу услышать, с каким умыслом вы распространяете вздор о печах! Такую чепуху, такую ерунду, такую нелепость! Мы мобилизуем трудовой коллектив на помощь фронту, а вы, вредными служками, всех дезорганизуете! И находятся пустомели, что верят вашим преступным выдумкам! Отвечайте, с какой целью ведете подозрительную агитацию?» Я молчал. Много лет прошло с того дня, но и сегодня с жуткой отчетливостью помню свое тогдашнее состояние. Меня переполнило отчаяние. Это самое точное слово. Я понял, что оправдания бесцельны. Полковник госбезопасности, возведенный в главные инженеры комбината цветной металлургии, не захочет слушать ни объяснений, ни оправданий. Я не сомневался, что где-то неподалеку старший лейтенант той же госбезопасности Зеленский жадно прислушивается по своему селектору к нашему разговору и с привычной легкостью переводит ругательство Шевченко в пункты всеохватной 58-й статьи Уголовного кодекса РСФСР. Я был обречен. Я молчал. В голосе Шевченко раздражение смешалось с гневом. «Что у вас там? Телефон сломался? Почему молчите? Еще раз спрашиваю, почему не отвечаете?» С тем же ощущением обреченности я ринулся в ответ, как в пучину, вниз головой. «Я не отвечаю, гражданин начальник комбината, потому что не понял ваших слов». «Русского языка не знаете?» «Русский язык знаю, но термины, которые вы употребляете, мне незнакомы. В технике их не используют». «Какие незнакомые термины я употребил? Называйте!» «Да почти все, что вы сказали, гражданин начальник комбината. Вздор, чепуха, ерунда, преступный умысел, подозрительная агитация, пустомели. Ни в одном учебнике металлургических процессов я не встречал таких названий. Я ведь думал, что вы будете меня расспрашивать о техническом состоянии воздухопроводов». На несколько секунд замолчал и Шевченко. Я бросил взгляд на Белова. Он наслаждался разговором. И вот так восхитил мой отпор, что он уже почти примирился с моим неизбежным арестом. Я понимал его. На заводе я был все же нужен, и ему не хотелось терять толкового работника. Дерзкий разговор делал невозможным сохранение меня в лаборатории. Но что я напоследок хоть плюну в кастрюлю с борщом, смягчало для него неизбежные орг-выводы. Но разговор вдруг принял неожиданный для меня и для Белова поворот. В голосе Шевченко теперь слышались не раздражение и гнев, а насмешка. Он собирался во всеуслышание селектора поиздеваться надо мной. «Хотите поговорить о технике, а не о преступных помыслах? Хорошо, пусть техника. Отвечайте сразу, без подготовки и без подсказки. Там у вас, наверное, кто-нибудь рядом сидит, так пусть он помалкивает. Чем измеряется скорость воздуха?» «Приборами Пито и Прантля», — ответил я быстро. «Откуда получили Пито и Прантля?» «Сам изготовил». «По какому методу делали измерения и расчеты?» «По методике Германского общества инженеров». «Приведение к нормальным условиям было?» «Пересчитали на 0 градусов и давление в 1 атмосферу». «Измерительный аппарат. Как его очищаете? Рабочая жидкость». «Микроманометр Креля. Очищали кислотой с хромпиком. Рабочая жидкость — спирт-ректификат. Разброс показаний могли подкорректировать методом наименьших квадратов, но не было нужды. Разбросы несущественны». «И получили 50 метров для скорости воздуха?» «Так точно, гражданин начальник комбината. 50 метров в секунду». «Чудовищно! Невероятно и недопустимо! Термины не технические, но иногда ругань — самая правильная терминология. Теперь слушайте меня внимательно. Немедленно повторите измерение скорости воздуха в 10 точках воздухопроводов. Продолжительность измерений — 6 часов при нормальном режиме плавильных печей. Показания снимаются через каждые 10 минут. Данные наносите таблицей на ватман с чертежом воздухопроводов и мест замеров. Пересчитываете на нормальные условия и лично доставляете мне В 10 утра в управление комбината. Задание ясно?» «Задание ясно, но полностью выполнить не смогу». «Что сможете и чего не сможете?» «Измерения и перерасчеты сделаю. На ватман схему воздухопроводов нанесу, но лично доставить не смогу. У меня нет ног». Впервые в голосе Шевченко послышалось удивление. «Вы калека? Мне об этом не говорили». «Только в косвенном смысле, гражданин начальник комбината. Я подконвойный. Пропуска для выхода с промплощадки в город не имею». «Хорошо. Половине 10 к вам придет курьер и заберет материалы. И передаст вам для прочтения мою книжку по контролю металлургических процессов. Мою, в смысле, написанную мной самим. Довожу до вашего сведения, что моя инженерная специальность — технологические режимы в металлургии. Ученая степень — кандидат технических наук. Думаю, с инженером Шевченко вам будет легче использовать свои любимые термины, чем с полковником Шевченко. Действуйте». Селектор замолк. Лицо Белова сияло. Я медленно отходил от трудного разговора. «Как вы его? Нет, как вы его?» — в восторге твердил Белов. «Не ожидал от вас такой смелости. И Шевченко не ожидал. Он ведь пригрозил, что арестует вас за подрыв правительственных заданий. Я вам этого не сказал, чтобы сразу не запаниковали. Теперь он вам плохого не сделает. Ведь многие включили селектор и слушали, как вы его отчитывали. Нет, как вы его поставили на место!» «Александр Романович», — сказал я с упреком, «почему вы не сообщили, что он специалист по контролю металлургических процессов? Совсем ведь иной разговор мог получиться. Сам не знал, что он пишет книги. И никто не знал. Он впервые это сказал. А насчет разговора не беспокойтесь. Разговор лучше и не пожелать. Теперь меня и другие поддержат, если понадобится вас защищать». В эту ночь из моей лаборатории никто не ушел. Все лаборанты, в основном вольно-наемные девчонки и пареньки из сибирских городков и сел, остались, не спрашивая о времени. Все понимали, что разразился аврал. Каждому надо постараться. У меня были свои правила, приводившие в ярость нормировщиков и кадровиков, если те, конечно, о них узнавали. Но кадровики не узнавали. Среди трудяг лаборатории доносчики не уживались. Суть правил была проста. Работать, когда работа, и не притворяться работающим, когда работы нет. Это означало, что в дни авралов вкалывают до опупения, а в незагруженные можно и в тундру за ягодами прогуляться, и раньше смены в общежитие для вольных или лагерь для зэков возвратиться. Только на глаза административным придуркам нельзя было попадаться. Пойманных на прогулках строго наказывали. Мой тогдашний помощник и близкий друг на всю нашу остальную жизнь Федор Виттенс доказал в эту ночь, что способен не только неутомимо ходить вдоль воздухопроводов, но и бодро бегать по ним. А трубы из воздухопродувной станции в плавильный цех в некоторых местах поднимались над землей на высоту двухэтажного дома. О мастере Мише Вексмане и говорить не приходилось. Подвижный и почти такой же худой, как и я тогда, он по любому воздуховоду мчался, не уступая мне и метра. А когда основные измерения выполнили и лаборанты разошлись, мы с Федей завершили задание Шевченко. Я рассчитывал, у меня это получалось быстрее. Он чертил. Чертежник он был ровно на 2 порядка выше меня. Всю ночь до утра меня грызли сомнения. Может, раньше я ошибался? И воздух мчится по трубам вовсе не с возвещенной ураганной скоростью. Утром я успокоился. Ошибки не было. Анализ измерений показывал, что скорость воздуха именно такая, какую я назвал Сорокину. 51 метр в секунду. В предписанный час в лабораторию явился посланец Шевченко. Вручил мне небольшую брошюру. Забрал чертежи и вычисления и предупредил. В 12 часов я должен ждать телефонного вызова в кабинете Белова. Я показал Белову результаты ночных наблюдений и сел в приемной читать книжку Шевченко. Мной запоздало овладевало смущение. Я потребовал от Шевченко профессионального разговора. Я думал хоть немного защититься от опасных политических обвинений языком техники. Но Шевченко знал его гораздо лучше меня. Проработав на производстве несколько лет, я был в металлургии не так начитан, как наслышан и навиден. А он инженерно в ней разбирался. И посадить меня в лужу на этой глубоко ему ведомой почве металлургических закономерностей он мог куда проще и основательнее, чем угрожая и ругаясь. Так это я увидел тогда, когда перелистывал в уголке приемной книжку «Контроль металлургических процессов». Я уже подходил к правде, но она была еще не полной. «Срочно к Александру Романовичу», — сказала секретарша Белова. Белов разговаривал по телефону с Шевченко. По довольному лицу главного металлурга я понял, что нового разноса не будет. «Да, конечно, так я и говорил вам, Виктор Борисович», — Белов глазами показал мне на стол. «Он уже здесь. Передаю трубку». В трубке загудел голос Шевченко. «Ваш отчет передо мной. Отношение к нему двойственное. С одной стороны, отлично, с другой — безобразие. Словечки не технические, но других подобрать не могу». Я осторожно поинтересовался. «Что именно отлично, а что безобразие, гражданин начальник комбината?» «Отлично проделанная вами работа. А безобразие — все, что эта работа показывает. В моей книжке вы можете прочесть, что скорость вдуваемого в печи воздуха не должна превышать 14-15 метров в секунду, а у вас она свыше 50. Я спорить не могу. Ваши расчеты сам проверил. В этих условиях монтаж новой воздуходувки эффекта не даст. Все съест возросшее сопротивление в трубах. То самое, о котором вы сказали Сорокину. За что я собирался вас наказать. Но не радуйтесь, что избежали наказания. Всех нас теперь надо карать за техническую безалаберность. Вы получите новое задание». «Готов, гражданин начальник. Виктор Борисович». «Готов, Виктор Борисович». «К вам сегодня придут проектировщики металлурги. Я приказал выделить для них специальный конвой на промплощадку. Покажите им результаты измерений и ответите на вопросы. Пусть пораскинут мозгами, кто и как допустил до нынешнего нетерпимого состояния. А завтра в 10 утра явитесь на малый металлургический завод. Я буду у начальника ММЗ Алексея Борисовича Логинова. Вы Логинова знаете?» «Немного. Налаживал на ММЗ теплоконтроль, газовый анализ. У меня все. У вас?» «У меня ничего, Виктор Борисович», — сказал я и положил замолчавшую трубку. «Поздравляю!» — сказал радостно Белов. До этой минуты тревога все же была. Новая метла чисто метет, а это, Виктор Борисович, не метет, а сметает. Строителям уже досталось по шее. Горнякам, особенно рударям, грозил понижением в должности, даже арестами. Особенно коксохимикам попало. Кокс у них ведь такой, во-первых, дерьмо, во-вторых, мало. К металлургам Шевченко пока помягче. Теперь торопитесь к себе, проектировщиков уже доставили на промплощадку. В лаборатории прохаживались два металлурга из проектной конторы. Полный, неторопливый Бунич, не помню ни имени, ни отчества, и худощавый, очень подвижный Александр Григорьевич Гамазин. Гамазин тыкал рукой в самописцы, автоматические датчики, изодромные регуляторы. Бунич обводил уставленную приборами комнату равнодушными выпуклыми глазами. «Устроился», — похвалил Гамазин. «Удельный князь, не меньше». «Немного есть», — скромно согласился я. «С чем пожаловали, бояре?» «Нет, это вы говорите, что за катастрофа», — потребовал Бунич. «Столько лет получали благодарности за проект БМЗ. Вдруг трах-бах, ох-ах, недоработка, ошибка, провал. И обвиняют, что злые пары из вашей кухни». «Не всякому обвинению верь», — туманно высказался я. «У меня принцип. Никаким обвинениям не верю. Нет ничего проще и лживее, чем они», — сказал Гамазин. «Итак, все тот же вопрос. Что? И доказательства этого что? На меньшее не соглашусь. Я провел их в свою комнату и показал ночные измерения. Гамазин присвистнул. Он соображал легко, был скор и смел в решениях, инженерных, естественно. В доарестантской жизни он трудился на Волховском алюминиевом заводе. Участвовал в проектировании и освоении запорожского алюминиевого. А в Норильске переквалифицировался из алюминщика в никельщика и уже считался специалистом по никелю. Мне он нравился и как человек. Спустя 20 лет, работая над фантастическим романом «Люди как боги», я вспомнил его и назвал главного героя Эли Гамазиным. В фамилии слышалось что-то нездешнее. «Все ясно, княже», — воскликнул Гамазин. «Какой у вас диаметр воздуховодов? 600 миллиметров? Ха! Чуть пошире канализационной трубы. А дуете на 3 ватер-жакета? Не вижу пока ничего ненормального. Ни один закон техники не опровергнут. Загадок нет, вопрос исчерпан». «Только ставится, а не исчерпан», — возразил я. «И загадка есть. Почему вообще создалась такая ненормальность? В книжке Шевченко, вот в этой, он мне сегодня прислал, сказано, что выше 15 метров в секунду скорости воздуха не должны подниматься. Как же возникло подобное нарушение технологии?» «А на это пусть отвечает главный проектировщик БМЗ. Бунич, давай. Что нам теперь ясно? Отвечай, почему появилось это что?» Бунич размышлял. Он всегда казался погруженным в раздумья, даже когда ни о чем не думал. Он медленно переводил очень темные, очень выпуклые, очень близорукие глаза с одного на другого. У него неслышно шевелились губы. Шевеление губ всегда предшествовало движению языка. Потом он заговорил. Кто тут произносил странный термин «загадка»? Никаких загадок не было и нет. Все ясно, как свежеиспеченный блин на вычищенной сковороде. Да, он проектировал в последний довоенный год БМЗ. И хорошо спроектировал. В Москве одобрили. В проекте ненормальностей не было. Единственная ненормальность случилась уже после утверждения проекта. Проект полностью не осуществили, вот и вся разгадка. Как планировалось в проекте переработка руды? Отражательная печь плавит руду на штейн. Из штейна в конвертерах выжигается железо. А в ватер-жакетах, очищенный от железа файнштейн, разделяется на никель и медь. Классическая технология, идеальная цепочка. А где эта цепочка реальна? Нет отражательной печи. Ее заменили большим ватер-жакетом. И в нем теперь не разделительная, а рудная плавка. «Побойся Бога, Бунич!» — закричал Гамазин. «Впрочем, ты уже в трех поколениях неверующий, ты с Богом не посчитаешься. Но ты же сам согласился на изменение проекта. Что не построили отражательной печи, твоя инициатива». «Моя? Но почему?» «Выяснили, что руда плавится легче, чем предполагали. И можно обойтись без отражательной печи. Огромное преимущество перед проектом. Но и отклонение от нормы. Ибо если запроектировали хорошо, а получилось лучше, то это тоже ненормальность. Радостная, но ненормальность». А заменив дорогую отражательную печь уже построенным ватер-жакетом, позабыли, что на разделительную плавку требуется меньше воздуха, и что воздуходувки рассчитаны именно на нее. А тут война. Не до переделок воздухопроводов. Давай скорее никель. До поры ненормальности не замечали. Воздуху хватало. Гамазин радостно хлопнул рукой по столу. «Короче, головокружение от успехов. А после головокружения — головная боль. Надо ликвидировать искажения достижений. Бунич, ходом к Белову!» Белов, порадовавшись успешному прояснению загадки, вынул из сейфа две пачки махорки, еще довоенной, из Кременчуга, и вручил их проектировщикам. Оба, хотя и не курили, с благодарностью приняли роскошный дар. Даже сибирская махра ходила золотой лагерной валютой, а кременчугской и говорить не приходилось. Украина второй год лежала под немцами, а тамошние махорки вспоминали со вздохом. Утром следующего дня я направился на малый завод, От БМЗ до ММЗ было с полкилометра, но дорога тянулась неровная. Она петляла между валунами, проваливалась в рытвины, вспучивалась колдобинами. Был и другой путь, по трубопроводам. Трубы местами опускались до самой земли, местами вздымались над долинками и провалами. Укутанные в асбо-цементные плиты, стянутые стальными обручами, они были много удобнее земных дорог. Для крепких ног, естественно. Я по этим трубопроводам и шествовал, и бегал, только в пургу побаивался. При сильном ветре кое-кого и на земле сносило, а на трубе и вовсе никому было не устоять. В то утро погода была отличная. На высоте бежалось хорошо, и я бежал с воодушевлением. В обширном кабинете начальника ММЗ в 1939 году у меня был свой стол. Я тогда занимался исследовательскими балансовыми плавками, результаты которых Бунич положил в основу проекта БМЗ. И вошел в этот хорошо знакомый кабинет с чувством, что посещаю родную квартиру. Но не было ни моего маленького стола у правой стены, ни левого большого, за которым сидел главный металлург комбината. Тогда им был Федор Аркадьевич Харин. Остался лишь стол бывшего начальника ММЗ Ромашова. Их давно уже не было в Норильске. Обоих еще перед войной арестовали за что-то реально случившееся или нехитро придуманное. Оба, наверное, бедовали в каком-нибудь из лагерей. А за столом сидели рядом два плотных лысых человека, удивительно похожих друг на друга. И лишь приглядевшись, можно было разобрать, что один помоложе и покрасивее другого. Помоложе и покрасивее выглядел Логинов, вторым был Шевченко. «Садитесь!» — приказал Шевченко, показывая рукой на стул, и обратился к Логинову. «Хочу тебя познакомить, Алексей Борисович, с начальником теплоконтроля на БМЗ. Я думал его наказать за то, что публично клевещет на мероприятия по выдаче никеля, обещанные правительству. А он сам задал мне трепку, да еще по селектору. Не хочу, говорит, с вами разговаривать, пока не научитесь техническому языку. Жуткая личность. Ты его бойся, он и тебе выдаст не меньше, чем мне». Шевченко с удовольствием вышучивал наш телефонный разговор. Логинов улыбался. Я вымучил из себя какую-то приличествующую улыбинку. Логинов сказал: «С Сергеем Александровичем знакомы? Значит, такое же обследование у меня, что проделано на БМЗ?» «Такое же», — подтвердил Шевченко. «И у тебя, возможно, не все в ажуре». И он опять заговорил со мной, уже серьезно. «Вы, конечно, не знали, что та скорость воздуха, которую определили в воздухопроводах, абсолютно недопустима. Но что ее уже нельзя превзойти, понимали, и за это вам спасибо. Но главное не в том, что вскрыты технологические безобразия. Открывается и путь к повышению производительности плавильного цеха, о котором еще недавно не догадывались. К нам самолетами уже доставляются части обещанной воздуходувки. Она эффекта не даст, это вы Сорокину сказали верно. Единственный выход — строить новые воздухопроводы. На днях я улетаю в Москву просить металл для дополнительной нитки труб. Но я вызвал вас не для того, чтобы поделиться этими, в принципе, секретными сведениями. Хочу знать, чем сам могу помочь вам. «О чем хотели бы попросить?» Я не хотел ничего выпрашивать. В бытовых мелочах я не нуждался, а свободы, единственного, чего мне не хватало, Шевченко подарить не мог. Он вглядывался в меня. Он понимал, почему я молчу. «Да, конечно, выпустить вас на волю я не могу», — заговорил он снова. «Но о сокращении срока заключения похлопочу. Это в моих силах. Вы жаловались, что без ног. Сегодня вас сфотографируют на пропуск бесконвойного хождения по городу. Больше не потребуется посылать к вам, как владетельному монарху, специальных курьеров. Или выделять вооруженный конвой, чтобы лично увидеть вас и пожать руку». Он подкрепил эти слова тем, что встал и пожал мне руку. Я был бесконечно смущен. Обратно в свою лабораторию я бежал по тому же трубопроводу. А потом удивлялся, как не сверзился с высоты. От волнения пошатывался на узких трубах, как пьяный. Вскоре Белов порадовал меня, что готовится список на снижение сроков заключения, особо отмеченным за трудовое усердие заключенным. Мне намечается самая высокая льгота. 3 года досрочки. «Да зачем так много?» – удивился я. «До звонка к приходу списка мне останется не больше 2 лет. Больше потребуем, охотнее уважат. Виктор Борисович сказал, сделаем все, что в наших возможностях». Он сильно преувеличивал свои возможности, Виктор Борисович Шевченко, полковник и ученый, главный инженер Норильского комбината, а в недалеком будущем генерал, доктор наук, член Коракадемии, один из руководителей наших ядерных исследований. Список лиц, удостоенных снижения сроков, был опубликован в следующем году. Мне точно хватило бы и 2 лет досрочки, чтобы сразу выйти на волю. Но и года не было. В радостном списке я не нашел своей фамилии. Спустя несколько лет, воспользовавшись знакомством с одной из сотрудниц управления Норильского ИТЛ, носившей форму армейского капитана, я узнал, что в списке, подписанном самим Шевченко, я точно стоял одним из первых. Но против моей фамилии синим карандашом было начертано «Возр», «Зел». Зеленского уже не было в Норильске. Возведенный к тому времени в майорское достоинство, он в конце 43-го года умчался в Киев. «Фильтровать», как выразился однажды при мне начальник ГУЛ ГМП генерал-майор Петр Андреевич Захаров, освобожденное от немецкого ига счастливое население украинской столицы. Белов постарался ослабить удар оперуполномоченного Зеленского. «Подготовили новый список на досрочное освобождение», — сообщил он. «Ограничились просьбой в 1 году. Вам этого хватит, а особого внимания к вам не демонстрируем, чтоб не раздражать лагерное начальство. Вы у них не на лучшем счету. Лично прослежу, чтобы кто-нибудь не подпортил». Обещание свое Белов выполнил. В следующем списке на снижение сроков я значился в объеме 1 года. Этого мне и вправду хватило. Вместо 6 июня 1946 года по звонку я вышел на волю 9 июля 1945 года. Ни Шевченко, ни Белова в Норильске уже не было. Шевченко вне Норильска я больше не видел. А с Беловым потом пришлось неоднократно встречаться. Я работал над повестями о зарубежных и советских ядерщиках, а он, сдав многолетнее директорство на одном из крупнейших атомных заводов, взял на себя руководство Кольской АЭС. Большего ему не позволяло здоровье. Он очень помог мне рассказами о деятелях атомной эпопеи, организации знакомства с ними, описанием важных событий и этапов развития нашей ядерной промышленности. До самой его истинно безвременной смерти нас связывала взаимная душевная теплота. Ноги, подаренные мне Шевченко, внесли сумятицу в мое тесно ограниченное внелагерное бытие. Мир, зажатый в нескольких стенах, внезапно расширился и переменился. Я ощущал себя зверем, вырвавшимся из клетки, радостно и боязливо. Помню свой первый выход из зоны в город. Рука от волнения вспотела, пропуск стал горячим и влажным. Если бы вахтер взял его в руки, он удивился бы странному состоянию этой книжицы с моей фотографией в темном кительке. Но даже не взглянув на меня и на пропуск, он только махнул рукой. «Проходи, не задерживайся». Вахтеры не сомневались, что конвойные к вахте не приближаются. И я зашагал за пределы зоны, один, без конвоя, как истинный вольняшка. Во всяком случае, уже полувольный. И у меня было чувство, что совершаю что-то почти запретное, и что поэтому все смотрят подозрительно. Я ловил брошенные на меня слишком внимательные взгляды, сгибаясь от каждого. Я шел наугад, по улице Горной к вокзалу, к угольному ручью, по улице Октябрьской через ручей Медвежий, по дамбе через озеро Долгое в Горстрой, будущий город. Я не знал, куда ведут меня ноги, а расспрашивать опасался. Человек, не знающий пути, мог показаться и беглецом. Я не хотел, чтобы меня задерживали и вели на допросы. Я только шагал по трем тогдашним улицам Норильска, из конца одной в конец другой. Поворачивал со второй на первую, с первой на третью. Только восторженно шел и шел. Все снова шел и шел и шел. И ни в магазины, ни в учреждения заглядывать я не осмеливался. Прошло еще несколько дней, прежде чем я позволил себе такой отчаянный поступок — войти в магазин. Правда, мне и покупать было нечего, хотя деньги были. Почти все, кроме мелочей и пустяков, выдавалось по карточкам. Но я столько лет не видел настоящих магазинов, что простое проникновение сквозь их двери казалось желанной целью. И однажды, войдя в магазинчик, я что-то все-таки купил. Не то расческу, не то зубную щетку. У выхода меня перехватил знакомый, рабочий опытного цеха, бывший заключенный бытовик, освободившийся еще до войны. «Серега!» — удивился он. «Вышла досрочка, но поздравляю!» Я пробормотал что-то невразумительное. Он радостно сказал. «Столько не виделись, Сергей! Я на обогатительной! На войну не взяли, здесь нужен! Жену завел, сынок есть!» «Идем ко мне, я живу неподалеку. Сам построил себе балок. Дворец, комната, кухня, не поверишь. Жена обрадуется, это не сомневайся. Пошли, пошли. Чтобы освобождение твое не отпраздновать, да никогда». Я объяснил, что до освобождения мне далеко. А бесконвойный пропуск не дает права ходить к вольным в гости. И уже поздно, надо возвращаться. Пропуск не суточный, а до ночи. «Понимаю», — сказал он. «Сегодня отпущу, а в выходной приходи. Запиши адресок». Адрес я записал, но не помню, воспользовался ли приглашением. Вскоре я обнаружил, что имеются маршруты приятнее бесцельных блужданий по улицам. Норильск с юга заперт от остального мира тремя угрюмыми горами. Шмиттихой чуть повыше 500 метров, Рудной и Барьерной. Эти и пониже, и не так массивны. В ущелье Шмиттихи и Рудной зарождается угольный ручей. Он пересекает западную часть поселка, от обилия притирающихся к нему домов и балков, постепенно превращаясь в дурно пахнущую клоаку. Однажды мы снарядили химиков проверить минерализацию ручья при его впадении в озерко четырехугольное. Она по насыщенности солями превзошла морскую. А пахло куда хуже. Выходы на запад запирала продолговатая невысокая горушка с точно характеризовавшим ее названием «зуб». Дальше, за горами, на юге и западе, раскидывались, я потом в них проникал, небольшие долинки и плато. Их покрывали кустарник и карликовые деревца. Но даже с бесконвойным пропуском я не осмеливался забираться в такие районы. Слишком много колючих заборов было на пути. Слишком много вахтеров интересовалось, куда и для чего я иду. Куда — я всегда мог объяснить. Но на «для чего» убедительных ответов не находил. Чистосердечное признание «на прогулку» звучало подозрительно. Зато на север и восток от Норильска простиралось довольно далеко, до горных гряд Хараилака и Путорана, гладкая лесистая равнина. Я еще не знал, что именно здесь пролегает один из мировых географических рубежей. На запад, от Норильска за Урал, тянется великая тундра, а на восток, уже до Тихого океана, столь же великая тайга, грандиозная граница двух ландшафтов, перерубившая с юга на север Норильскую долинку. Но и не зная этого, я стремился туда, на север и на восток, в лиственничные и березовые лески. Та сторона еще не была так опутана колючей проволокой, как юг и запад. И однажды, летом 1944 года, я забрался так далеко на восток, что не слышал гуда заводов и грохота автомашин. Я поднялся на голый холмик. Много тысяч лет осатанелая пурга сдирала с него любое деревце, пытающееся выдраться из земли. Но весь он, этот круглый холм, был окутан густым и теплым мхом. Белый жестковатый ягель перемежался с темно-зеленой шерсткой какой-то мягкой северной травки. Их подпирал безмерно жизнелюбый спорыш. Я был знаком с ним по Черноморью, встретил как старого приятеля и в Заполярье. Я сел лицом на запад и осмотрелся. Впервые я видел Норильскую долину с высоты. Она открылась мне полностью. Позади был еще неведомый мне лес. Впереди картинно раскидывался красочный пейзаж. Зуб, запирающий запад. Справа здание города, слева обогатительная фабрика, большой и малый заводы, коксохимы кобальтовый, а по краям промплощадки квадраты лагерных отделений. Четырехугольники белых бараков. Сотни бараков. А над всем этим цивилизованным миром, бараками и продымленными цехами северной стройки коммунизма, как именовали Норильск в местной газете, возвышались подпиравшие небо горы. Три горных барьера, отрезавшие наше жилье от материка. Массивная Шмиттиха, облезлая Рудная и островерхая Барьерная. Вдалеке я увидел сбегающие с раздела Рудной и Барьерной ручеек, поэтически названный Медвежьим. И хоть сбежав с горы, он еще дольше извивается по центру города, чем окраины угольные, он все же до самого Долгого озера несет относительно чистую воду. Конечно, пить ее нельзя, а вот не зажимать нос можно. И я вспомнил, что верховье Медвежьего ручья 5 лет назад, когда я терял силы на котлованах металлургстроя, где теперь раскинулся БМЗ, представлялись мне границей достижимого мира. Прекрасной границей, чистой, светлой и запретной. Я тогда писал много стихов. Среди прочих, о первой осени в Норильске были и такие. «Все гуще шум Медвежьего ручья, все явственней пожухлых листьев лепит, и все проникновенней слышу я земли и камня потаенный трепет, вникая в быстрый говорок берез, следя гусей и изломанную стаю, я лом кладу украдкой на откос, бегу, хочу взлететь». И не взлетаю. Я закрыл глаза. Мне было хорошо. Впервые я ощутил себя вольным. Ноги, лежавшие в кармане кителя, унесли меня на свободу, отделили от людей. До них было недалеко, и так хорошо без них. Я лег животом на холмик, обхватил его руками и стал целовать его шерстку. Смесь ягеля, спорыша и какой-то нитяной травки, хватая ртом камешки и землю. Много лет прошло с того дня, а мне все кажется, что ощущаю горьковато-терпкий вкус набившихся в рот камней, земли и листьев. Блуждания за границами городских окраин стали важной частью моего бытия. В спокойные часы, когда в цехах не ожидалось чрезвычайностей, я уходил в служебную командировку. Так это объявлялось требовавшим меня телефонным голосам. Это была и вправду служебная операция. Я служил себе, работал над собой, как принято было тогда говорить, истово и радостно утаптывал валенками или тяжелыми американскими ботинками, выданными вместе с персональным кителем, то снег, то склизкую мшистую волнистую тундру. В Норильске загородные прогулки вольных обычаем не стали. В этом городе неслужебное существование замыкалось в каменных стенах зданий либо в рваных досках ржавой жести балков в городских шанхаях. Только мой добрый знакомый, физик Владимир Николаевич Глазанов, я это узнал поздней, использовал, как и я, подаренные ему пропускные ноги для прямой работы ногами в тундровом Занарилье. Выходы из города не всегда были бесцельны. Временами я превращал прогулки в географические исследования. Во второй половине января на широте Норильска закончилась полярная ночь. Солнце уже выглядывало на несколько минут над горизонтом. Но так происходило только теоретически. На практике его еще долго и глухо скрывали горы. Солнце начинало выдираться наверх в январе, снизу, из-под горизонта, с востока на юг за спиной барьерной. Но так и не показавшись, уходила позади рудной снова вниз, за горизонт. Радовать края, не подозревавшие, что существует такое грозное время, полярная ночь. Юг, приходившийся на долинку между Рудной и Барьерной, был местечком, где солнце меньше всего поднималось в небе. Только в начале февраля оно набирало силы, чтобы высунуть сияющий ободочек в междугорье. Но даже не поднимаясь, оно давало о себе знать заревом, вспыхивавшим в горной долинке ручья Ергалака, текущего на юг между этими двумя горами. Сперва это было светлое пятнышко. Оно появлялось лишь на несколько минут. С каждым днем пятнышко расширялось, поднималось выше, делалось ярче. И в конце января каждый полдень горный юг озаряла феерия света пожара. Он шел от барьерной к рудной. Золотые и малиновые струи врывались откуда-то из горных недр, образовывали сияющий полукруг. Солнце предваряло свое появление красочной аурой, короной света и цвета. Но сияние тускнело, аура стягивалась, сияющие лучи короны гасли. Светило, так и не выбравшись наружу, снова погружалось вглубь. И так должно было продолжаться до 2 февраля. Этот день считался днем первого появления солнца над Норильском. Мне всегда не хватает солнца. Если бы я жил в древности, солнцепоклонство было бы самой близкой мне религией. Много лет в январе я выходил наружу и любовался с восхищением и тоской его попытками выдраться из-под земли и уходил к себе считать дни до его появления. Бесконвойный пропуск дал возможность сократить ожидания. Я не простил бы себе, если бы не воспользовался такой возможностью. И во второй половине января 1945 года я вышел на тайное свидание с солнцем. Я заранее рассчитал маршрут. Солнце возможно было увидеть, лишь отдалившись на север от Трехгорья. «Большое видится на расстоянии», — говорил я себе. «Оно должно выскользнуть из-за западного склона Барьерной». И, пересекая долину Медвежьего ручья, где пышно бушевал Световорот, скрыться за восточным склоном Рудной. Надо забраться подальше, на север и на запад. Только там на несколько минут откроется солнце. На северо-западе раскинулось озеро Долгое, питавшее водой котлы ТЭЦ и охлаждавшие ее генераторы. За ним простиралось тундровое редколесье. Даже невысокие лиственницы могли закрыть обзор. Я направился к западной окраине озера, за насосную станцию ТЭЦ. Здесь я выбрал возвышенное местечко, затянутое льдистой броней, и стал ждать. В долине Медвежьего ручья высветилась заря. На западе, севере, даже на востоке была посеревшая полярная ночь. На небе тускло посверкивали звезды, а на юге расширялось пламенное полукружие. Оно оттесняло сумрак, бросая багровый отблеск на восточный склон Рудной. Багровое сияние превратилось в малиновое, накалилось до червоного золота, и вдруг, из-за неожиданно потемневшей на фоне сияния Барьерной, выскользнуло солнце. Я закричал, сорвал с себя шапку и подбросил ее вверх. В первые секунды явления Земле солнце было лишь узеньким ободочком. Он быстро вырастал, становился сияющим сегментом. Сегмент обратился в полусферу. Полусфера вырастала в диск. На озеро за мной, на серую землю по сторонам, на скалистые обрывы зуба брызнуло сияние дня. Солнце вынеслось у западного склона Барьерной прямо из-под земли и, слегка поднимаясь над поверхностью, быстро полетело к громадному массиву Рудной. Я знал, что увижу его. Но что оно будет так ощутимо двигаться, и не подозревал. Люди привыкли, что солнце не бежит, а плавно плывет по небу. Но сейчас, в первом своем явлении, оно торопилось, всего несколько минут отводилось ему распорядком полярной природы. Оно побежало к верхней своей точке над Медвежьим ручьем и стало закатываться вглубь земли. И я понял, что если буду живым валуном торчать на приглянувшемся мне обледенелом пригорке, то солнце через минуту-две совершенно скроется, и меня снова окружит тот синеватый сумрак, который называется полуднем полярной ночи. Солнце надо было догонять. Я соскочил с пригорка и помчался за убегающим солнцем. Оно шло, как и положено ему, с востока на запад. Я бежал, чтобы продлить свидание с ним с запада на восток. Только так я мог отдалить миг, когда его прикроет щит высокой рудной. Я мчался по насту, вскакивал на валуны, обегал рытвенные щели. Дорога была неровной и скользкой. Я стал отставать от солнца. Хоть и превратившее свой бег в неспешное уползание, оно все отчетливее сближалось с рудной. Настал момент, когда его край соприкоснулся с камнем и стал пропадать за ним. Шар превратился в полусферу, полусфера в сегмент. И снова лишь узенький сияющий ободок, удерживаемый моим ошалелым бегом, еще виднелся на гребне массивной и хмурой горы. И тогда я вскочил на водопроводную трубу и понесся по ней. От водонасосной станции тянулись две нитки, питающие ТЭЦ рабочей и охлаждающей водой. Обе трубы были гораздо шире воздухопроводов, по которым я бегал на промплощадке. Укутанные в шлаковату, обитые защитными досками, они были больше метра в диаметре и простирались на 1,5-2 километра с запада на восток, как раз по нужному мне направлению. И хотя они местами еще выше поднимались над землей, чем заводские, бежать по ним было удобнее и безопасней. Пока я взбирался на трубу, солнце пропало за рудной. Лишь красновато-золотое пятно на краю горы показывало место, куда оно кануло. Но я не сомневался, что хоть на несколько минут, но верну его. После первых неуверенных шагов по трубе я припустил изо всей мочи. И с ликованием убедился, что обгоняю солнце. Солнце пошло назад, оно двинулось в обратную дорогу. Оно снова показалось из-за края горы, только немного ниже места, куда перед тем скрылось. Маленький ободок медленно вырастал в сегмент. Январский мороз был ниже 30 градусов. Ветра в тот день не случилось, я быстро промок от пота. Сердце бешено колотилось, я заглатывал ледяной воздух широко распахнутым ртом. Только звериное здоровье да упрямый характер, восстававший против слабости, обеспечивали мой неистовый бег. Я знал, что вытащу солнце из-за горы. Я понимал, что скорее свалюсь от сердечного удара, чем остановлюсь. И я добился своего. Солнце продолжало медленно выдвигаться назад. Сегмент снова стал полусферой. Полусфера округлялась. Настал момент, когда солнце оторвалось от рудной и повисло свободное в небе. Нижний его край касался долинки. Правый почти упирался в гору. Но оно было. Было. Яркое, свободное, одинокое. Я соскользнул с трубы на землю, пылающим лицом в снег. Хохотал, бил руками по ледяному насту. Когда я, наконец, поднял голову, солнца не было. Густела быстро наступающая ночь. Минуты радости порой выпадали и в лагере. Они помнились долго. Но в тот январский день 1945 года я испытал не простую радость, а счастье. Я чувствовал себя всесильным. Ибо я вызвал исчезающее солнце назад. Полюбовался им и позволил потом идти, куда ему назначено.